Центральные спастические гемипарезы. Наиболее частая причина возникновения спастических гемипарезов – церебральный инсульт с очагом ишемии или кровоизлияние в головном мозге. Другими их причинами могут быть последствия травмы или инфекционного заболевания, энцефалита головного мозга, а также половинного поражения спинного мозга выше шейного утолщения, то есть на уровне 1-4 шейных сегментов. Повышение мышечного тонуса обычно неравномерно. Оно с наибольшей частотой наблюдается в приводящих мышцах плеча, сгибателях и пронаторах верхней конечности и разгибателях бедра и голени, реже в сгибателях голени и икроножной мышцы, а иногда в приводящих мышцах и внутренних ротаторах бедра, супинаторах и приводящих мышцах стопы. Наряду с этим мышечный тонус ряда других мышечных групп, например, разгибателей и супинаторов верхней конечности, группы малоберцовых мышц, пронаторов и отводящих стопу мышц на нижней, остается нормальным или даже заметно снижен. Такое неравномерное изменение мышечного тонуса у большинства больных с центральными параличами проявляется характерной позой Вернике-Манна. Плечо прижато к туловищу, предплечье согнуто, кисть согнута и пронирована, то есть повернута ладонью вниз, пальцы кисти согнуты, нога разогнута в тазобедренном и коленном суставах, стопа согнута и повернута подошвенной поверхностью кнутри, а опора производится на ее наружный край, стопа находится в варусной позиции. Точечный массаж при центральных спастических гемипарезах имеет два основных назначения. Борьба с патологически повышенным тонусом мышц и преодоление пореза путем стимулирования сначала изолированных движений в суставах, а затем и целенаправленной моторики. Поскольку массирование служит средством подготовки и облегчения движений, пассивных, идиомоторных, активных, с помощью и полностью самостоятельных, необходимо сочетание в одной процедуре приема лечебной физкультуры с тормозным массажем одних точек и тонизированием других. Наиболее целесообразна следующая последовательность приема в лечебной гимнастике и точечного массажа. Сеанс начинается с точечного массажа. Потом проводятся плавные пассивные движения в медленном темпе, 3-5 повторений каждого, совместно с точечным массажем. Последний необходим из-за увеличения тонуса спастических мышц в процессе как пассивных, так и произвольных движений. Затем больной производит 5-7 раз аналогичные движения тем же сегментом непарализованной конечности, после чего проводятся активные, при их возможности, с помощью методиста, или пассивные движения с посылаемыми больным синхронными волевыми импульсами, идиомоторные движения при отсутствии произвольных сокращений мышц. Активные движения повторяются 6-12 раз, а идиомоторные 3-5. Те и другие сопровождаются точечным массажем. Все движения должны быть изолированными и по возможности совершаться в полном объеме. Соблюдается и определенная последовательность выполнения упражнений. На верхней конечности сначала проводятся движения проксимальных отделов в плечевом суставе, затем кисти и пальцев, и, наконец, в локтевом суставе. В последующем реализуются движения в суставах сначала проксимальных, а потом и дистальных отделов нижних конечностей с предварительным и проводимым во время движений точечным массажем. Длительность всего занятия ЛФК совместно с точечным массажем при спастическом гемипарезе составляет 35-40 минут. В одну процедуру массируется 8-12 точек. Ниже приводится ориентировочная схема сочетания ЛФК с точечным массажем на одну процедуру. Следует только иметь в виду, что во всех случаях используется лишь часть из точек, так как у каждого больного необходим индивидуальный подбор оптимальных для него точек. Такой выбор производится в течение 2-3 первых процедур, и этот набор точек сохраняется на весь курс лечения 15-20 процедур, желательно ежедневных. Для сгибания плеча больному придается по возможности исходное положение лежа с опущенной на постель рукой, разогнутыми предплечьем и кистью. Перед началом движения и подъеме руки до уровня горизонтали производится тормозной массаж точек РП-20 Джоу-Жун или Синьше на груди, затем 5Б21 Дзяньдзин или Г1-15 Дзяньюй. Методист следит, чтобы при этом была исключена синкинезия, отведение плеча. Обратное движение, разгибание плеча, производится обычно легко, но при необходимости стимулируется точка Г1-14 Бинао. Следует контролировать правильность его траектории и добиваться опускания на постель не только плеча, но и предплечье в среднем положении, что облегчается тормозным массированием в момент движения точек С3 Шаохай, П5 Чидзе или П3 Тяньфу. Отведение плеча производится из того же исходного положения. Перед движением и в его процессе массированием точек РП-20 Джоу-Жун, Синьше, С1 Дзитюань или 1Г9 Дзянь-Джэнь расслабляются мышцы, приводящие плечо. Содружественное сгибание руки в локтевом и лучезапястном суставах исключается фиксацией рукой методиста и надавливанием на головку плечевой кости с момента отведения плеча до горизонтали. Разгибание плеча обеспечивается волевым усилием больного из исходного положения лежа на спине с отведенным на 90 градусов плечом, а при отсутствии произвольного движения – стимулированием точек РП-20 Джоу-Жун или С1 Дзитюань.